Глава вторая. Каждое воскресенье Аня ездила к тетушкам на ужин. Дорога на автобусе занимала 20 минут, хотя она жила на противоположном конце города. Таким маленьким он был. Последний участок пути Аня проходила пешком, по тихим улицам с одноэтажными деревянными и кирпичными домами, в которых время замерло в 20 веке. Ее любимая улица начиналась у красивой старинной церкви с синими куполами и упиралась прямо в заросший овраг, куда в детстве они с бабушкой Ульяной ходили собирать лебеду. Та рассказывала, как в голодное военное время семья выживала благодаря этой траве. А для Ани первая весенняя зелень стала лакомством из детства. По этой самой улице она ходила в свое время в школу. Мимо флигелей дореволюционной кладки с высокими окнами, мимо деревянного двухэтажного дома-барака с красивейшей застекленной верандой, мимо красных кирпичных ворот во двор еще одного старинного флигеля, в котором до сих пор жили люди. Но ее любимицей была красивая кирпичная стена, выкрашенная в желтый цвет, обвитая уже много-много лет девичьим виноградом, нежно-зеленым летом и весной, цвета бургундии осенью. Стена примыкала к неказистому разваливающемуся дому, и его Аня всегда игнорировала. Исключение она делала для места между тротуаром и стеной, откуда каждый год робко и вместе с тем упрямо прорастала первая трава. Так начиналась весна в Джугитау. Перейдя через дорогу к высокому серому дому с сохранившейся деревянной резьбой и аккуратными ставенками, Аня сворачивала в сторону последнего квартала перед домом бабушки. Он терпеливо ждал за углом, тот самый, в котором она выросла и который любила больше всех других в городе, хотя он давно лишился резных наличников, а дерево спрятал под пластиком. Сейчас бело-коричневый, а во времена ее детства — фисташково-зеленый, яркий и теплый. Перед ним росло высокое дерево, то ли можжевельник, то ли кипарис — хотя они вроде не росли в их климате. Но его посадила бабушка, а от нее всего можно было ожидать. Снежок хрустел, за ночь выпал еще сантиметр. Мороз кусал за нос и щеки, а Аня куталась в шубку, предвкушая теплую домашнюю еду и болтовню за чашкой чая. Первым из-за угла вынырнул то ли можжевельник, то ли кипарис, а затем она увидела темную фигуру перед кованой оградой цветника у дома. Бабушка снова вышла ее встречать. И какая разница, что она уже 3 года как умерла. Сколько себя помнила Аня, она умела видеть призраков. Первым был неотступно следовавший за соседом мужчина. Тогда еще совсем маленькая девочка с косичками и в любимых красных туфлях она при виде него воскликнула: «Дядя, почему вы такой грустный?» Призрак удивленно посмотрел на нее и знаками спросил, к нему ли она обращается. Да только вот пока Аня общалась с ним, старшие родственники и сосед в ужасе смотрели на нее. Никто больше не видел его. Потом бабушка объяснила, что это не самый лучший дар. Да, в их семье случалось и не такое. Кто-то умел лечить, кто-то видел будущее, но призраки — это очень опасно. Однажды кто-нибудь из них наверняка захочет забрать ее с собой. Поэтому даже если она видит призрака, то не должна заговаривать с ним. Да и людей пугать не стоит. В мире взрослых это называлось галлюцинациями. Шли годы. Призраки ее не пугали. Аня убедилась, что мертвый ничего не может сделать живому, даже обнять по-настоящему. А в подростковом возрасте она начала понимать, что совсем не обязательно открещиваться от своего дара. Призраки могли рассказывать чудесные истории о своих жизнях. Потом она их записывала на будущее, когда из какой-нибудь истории родится целый мир. Но пользы дар ей не приносил, только утешение. Когда в 15 лет Аня потеряла маму, умершую от сердечного приступа, она знала, что та скоро к ней вернется. Разве могла мать оставить свое единственное дитя в этом суровом мире без поддержки? Когда Аня подошла к воротам, там уже было пусто. Дом встретил ее едва уловимым запахом, особенным, только ему свойственным сочетанием дерева и выпечки. А еще восклицаниями тетушек, радовавшихся ее приезду, будто она не с другого конца города добралась, а из иного мира. Лидия, маленькая и пухленькая, с пронзительными серыми глазами и очень моложавая для своего возраста, и Евгения, высокая, худая, как модель-блондинка с васильковыми глазами. Они были так не похожи друг на друга, что их почти никто не принимал за сестер. Одна пошла комплекцией в пышку мать, а другая — в стройного отца. Вероника, мама Ани, не была похожа ни на кого из них. Кореглазая, кудрявая, невысокая и немаленькая, и всегда печальная, даже на детских фотографиях. «Иди мыть руки», — скомандовала Лидия. «Обед на столе». «Я уже чувствую запах. Ребрышки?» Лидия кивнула, улыбаясь. Под ногами путалась Мисти, дымчатая кошка-абиссинка, которую Аня привезла тетушкам на один из новых годов в подарок. Она прижилась в деревянном старом доме, будто была для него рождена. Но гостей встречала как пес, жалуя только хозяек и Аню. Из окна ванны открывался вид на заснеженный сад. Ветви яблонь качались под слабым ветерком, стряхивая снег. Только тропинка, проложенная в прошлое воскресенье самой Аней, чуть нарушала ровную белизну поверхности. К ее приходу всегда готовились как к званному ужину. Скатерть с узорами, салфетки из тонкой ткани, лучшие тарелки, высокие хрустальные бокалы для шампанского. Да и обед отличался фантазией. Ни разу за год не повторялось ни одно блюдо. Наверное, поэтому Сережка так старался ее поддеть при каждом разговоре. Сыновей тетушки так не встречали, хотя оба приезжали пару раз в год, живя с семьями в столице. «Как книга?» — поинтересовалась Евгения, когда они перешли к десерту и обсудили новости недели. Аня пожала плечами. «Я все еще не до конца решила, что именно хочу сказать в этот раз». «Ну, не переживай, как-нибудь напишешь», — улыбнулась Лидия. «Родные стены помогут». «А помогут ли они от разбитого сердца?» — хотелось спросить Аня, но она промолчала. Про причины своего побега из города она особо не распространялась. Расстались и расстались, с кем не бывает. В конце концов, семья столько в нее вложила, как можно продолжать жить так далеко от нее. Вот и вернулась. Город был ее прибежищем с 15 лет, но она там так и не стала своей. «Жить надо дома. Где родился, там и пригодился», — вторя ее мыслям резюмировала Евгения и налила всем еще шампанского. «Кстати, а бабушка же тоже в молодости уезжала?» — невзначай спросила Аня, надеясь, что тетушки разболтаются, как обычно. «Ты путаешь ее с матерью. Бабушка Авдотья в конце 30-х жила где-то на Урале», — учительским тоном начала Лидия. Профессия наложила на нее сильный отпечаток. Потом вернулась сюда, в Джукитау, и вышла замуж за дедушку. «Ты знала, что это был ее второй брак?» — перебила Евгения. Лидия недовольно покосилась на нее, но та этого не заметила. Отец выдал ее лет в 17 за какого-то более зажиточного кулака, но она отказалась с ним жить и вернулась к отцу. «Крепкая была женщина, а характер какой крутой!» «Будешь такой, когда не мать воспитала, а мачеха. Уж в деревне не баловали, наверное, тем более не родную дочь. Они же только в конце 20-х сюда переехали». «А от чего умерла ее мать?» — вклинилась Аня. «Инсульт на фоне родильной горячки. Молодая была, немного за 30». И Евгения печально вздохнула, явно вспомнив Анину маму Веронику, которая была всего немногим старшим Авдотьи, когда покинула этот мир. За столом повисла неловкая тишина, и Аня, сглотнув комок в горле и ощутив привычную дрожь в коленках при упоминании мамы, спросила. «Вы так много знаете про бабушку Авдотью, но почти ничего про нее не рассказываете. Какая она была в молодости?» Тетушек как подменили. Обида на холодную, придирчивую мать так их никогда и не покинула, даже после ее смерти. «Наверное, такая же гордая и резкая, как и во времена нашего детства», — бросила Евгения. Более мягкая Лидия лишь вздохнула и добавила. Она только вспоминала иногда, что они дружили большой компанией, в ней она и познакомилась с папкой. Там были и татары, тогда мамка, видимо, еще не взъелась на всех них за что-то. А бабушка хорошо говорила по-татарски? Никогда и слова от нее не слышала. «С чего ты взяла?» — удивилась Лидия. Тогда татарский стал кухонным языком, а все татары стремились говорить по-русски и имена меняли на наш манер. «У нее была подруга», — вспомнила Евгения, снова перебив ее. «Имя такое интересное, как ягода или камень». «Фируза», — кивнула Лидия, у которой всегда было лучше с памятью. «А фамилию не знаю, не говорила». «Думаете, из-за того, что они перестали дружить, бабушка и относилась так ко всем татарам?» — догадалась Аня. Тетушки синхронно кивнули. «Парни не поделили, наверное». «Да, точно, мамка еще вспоминала иногда его. Говорила, что подругу увела». «Это он еще офицером, что ли, стал потом?» Аня слушала их разговоры, и в ее голове все яснее складывался образ юной бабушки. Ульяна Красильникова была загадкой как для дочерей, так и для внуков. Очень требовательная, на грани перфекционизма. Единственным, что она любила, был сад и яблоня. О том, что тоже считалось ее любимицей, Аня узнала уже после смерти бабушки, от тетушек. С папкой они жили на соседних улицах, за углом. А вот этот офицер-то был из семьи побогаче, продолжала Евгения. Его отец потом собственный дом отгрохал. По тем временам это вообще редкость. Она же говорила вроде, что он врачом работал, так что чему удивляться? Пока мог, заработал. «Откуда вы столько знаете?» — удивилась Аня. «Я же в музее одно время работала, там была целая экспозиция, посвященная героям войны. Да и мамка иногда обсуждала с коллегами, которые приходили в гости. Близкой подруги-то у нее всю жизнь не было». За окном медленно наползали ранние декабрьские сумерки. Аня поёжилась, представляя обратный путь по морозу. «Куда делся этот офицер?» «Так и дожил, наверное, тут свою жизнь», — предположила Лидия. «Мамка про него уже почти не вспоминала». «Ну, не при папке же. Он так ее ревновал к нему». «Был повод?» Тетушки переглянулись и пожали плечами. «Наверное, нет. Она же такая ханжа была, какая ей измена. И в голову бы не пришло». Аня вздохнула и залпом допила шампанское, поминая про себя бабушку. Уж она-то любила этот напиток. «Ладно, мне пора. Еще в магазин надо зайти», — засобиралась она. «И не скучно тебе одной?» «У меня же есть карамелька, и я всегда могу позвонить вам». Улыбнувшись, Аня расцеловала в обе щеки сначала Евгению, а потом Лидию. Новенькая посудомойка, купленная ею для них еще во времена жизни в городе, справится с горой посуды куда лучше, чем она. А ее ждут собственная квартира и подготовка к новой напряженной неделе. Ночью Аня спала очень плохо. Часто просыпалась, переворачивалась сбоку на бок, разбудив кошку, которая недовольно мяукнула и ушла спать в свою корзинку. Наконец, ей удалось крепко уснуть в 3:00 ночи. Сон перенес ее в просторную комнату со слабым освещением и высокими потолками. У длинного стола выстроилась вереница женщин. Аня проходила мимо них и удивлялась. Вот мама, как всегда печальная. Бабушка с любимой брошкой-бабочкой на груди. Прабабушка, но не такая, какой ее запомнила по фотографиям Аня, а молодая, ясноглазая. Затем ей встречались незнакомые женщины в повязанных на крестьянский манер платках, в вышитых фартуках и сарафанах, в ярких юбках, панёвах. Каждая улыбалась, тянулась к ней и стремилась погладить по руке. Странно. Но ни тревоги, ни страха Аня не чувствовала. Только узнавание, будто давно виденные в детстве фотографии, вдруг ожили. Вереница предков уходила далеко в сумрак, но что-то остановило Аню. Напротив стояла красивая, какой-то резкой красотой, скуластая женщина. В ее карих глазах застыли тоска и жестокость. Темные косы по обеим сторонам лица не были спрятаны под платок, а свободно лежали на покатых плечах. Она была чуть ниже Ани, но казалась куда больше и солиднее, вызывая трепет. Протянув к ней руки, она положила что-то прямо в ее ладонь и тут же сжала ее пальцы. Аня разжала кулак и удивленно уставилась на лежащую в них железную подвеску рыбку, будто украшение для волос или подвеска с ожерелья, вроде того, что висело на шее кореглазой женщины. Но не прошло и секунды, как рыбка ожила, превратившись в серебряную уклейку, и тут же нырнула прямо в вены Ани. По телу словно прошелся электрический ток, и последнее, что она запомнила перед пробуждением, были слезы в глазах той женщины. Наутро Аня привычно принялась за работу. Она твердо решила ни на что не отвлекаться, а вечером купить что-нибудь к чаю и наведаться к бабушкиной подруге. Ведь после рассказа тетушек уже не сомневалась, что это и была Фируза. Вдруг та расскажет что-то интересное о бабушке и их молодости. Мысль, что она может просто не захотеть или не суметь в силу возраста с ней поговорить, Аня настойчиво отгоняла. Тем более не хотелось думать про того сурового парня, видимо, ее внука. Покончив с работой на сегодня, Аня быстро собралась и, забежав в пекарню у дома, села на автобус до центра. Она вышла на давно знакомой остановке, рядом со школой, которой было отдано 11 лет жизни. Дорога вела мимо нее трехэтажной, построенной из красного добротного кирпича в начале прошлого века. Аня отметила, что окна их класса еще горят. Наверное, Лилия Рафаиловна задержалась на работе после уроков. Надо как-нибудь к ней наведаться, когда будет время. Мимо детского дома, флигеля больницы, деревянных домов, и вот он, тот самый бежевый дом. Калитка была не заперта. В сумерках мерцал единственный на квартал фонарь, и Аня, поежившись от холода, постучала в ворота. Звонка так и не заметила. Было немного тревожно. Вдруг все зря. Да и зачем она вообще беспокоит старушку? Наверное, за давностью лет та уже все позабыла, кроме имени бабушки. Или это простое совпадение, и она тут совершенно ни при чем? «Что вам нужно?» — раздался голос, и Аня вынырнула из мыслей, увидев того самого молодого человека. В этот раз он выглядел еще недружелюбнее, а голубые глаза покраснели, будто он их долго тер или переносил линзы. «Извините, я бы хотела поговорить с бабушкой, которая тут живет. Мне кажется, она знала мою, начала Аня, но он ее перебил. Опоздали. Фируза Талгатовна ночью умерла». Аня опешила и не нашлась с ответом. «А вот если бы пошла на психологию, как хотела сначала, научили бы хоть тому, что говорить в таких случаях», — мелькнула в голове. «Простите, я не знала», — пробормотала она, и вдруг вспомнила про пирог. «Возьмите, пожалуйста, я тут принесла, думала, чай попьем. Помяните». Молодой человек посмотрел на нее, потом на пирог и снова на нее. Только сейчас до Ани дошло, что покрасневшие глаза у него от слез. «Спасибо», — немного удивленно сказал он и забрал протянутый пакет. «А вы откуда ее знали?» «Я и не знала. Может, помните, пару дней назад она выскочила на улицу, я тогда проходила мимо и не дала ей упасть». «Теперь припоминаю. Вы, похоже, напугали бабушку. Она потом весь вечер просила позвать какую-то Ульяну». Аня всполошилась. Стыд и вина затопили ее, поэтому она покраснела и пробормотала. «Простите, я не хотела». «Бабушка тяжело болела, так что это был вопрос времени», — пожал плечами молодой человек. Но весь его вид говорил о том, что он всего лишь храбрился. «Что вы хотели от нее услышать?» «В прошлый раз она, видимо, приняла меня за мою бабушку, назвала по имени. Вот я и решила, что они дружили когда-то. Может быть, она бы смогла рассказать что-то про их молодость. Я как раз пишу книгу про бабушку, историю ее жизни». Принялась она врать, ведь книгу хотела написать совсем об ином, но эта идея только что пришла ей в голову и показалась неплохой. «Вряд ли бы она что-то вспомнила. Деменция. Как звали вашу бабушку? Буду разбирать бумаги, может, найду что-нибудь». «Ульяна, до брака Красильникова», — загорелась Аня. «А если найдете, сообщите, пожалуйста. Вот мой номер». Порывшись в сумке и быстро нацарапав на бумажке из блокнота свои контакты, она протянула ему и сообразила: «Соболезную вашей утрате». Молодой человек устало кивнул и сказал: «Если что-нибудь будет, я вам сообщу. Меня зовут Руслан». «Аня, очень приятно. И еще раз простите за беспокойство». Снова кивнув, Руслан закрыл калитку. По скрипу снега Аня поняла, что он ушел в дом. Постояв еще минуту, переваривая весь разговор, она развернулась и пошла обратно к остановке.